14 недель и 3 дня назад. Глава 4. Лили отказалась просветить меня на тему того, кем или чем были эти белые перчатки, из-за опасения, что нас подслушают. На озере уединиться, видимо, можно было только на воде, так что уже через 5 минут мы, облачившись в купальники, направились к причалу, где ждали гидроциклы. И отец Лили. Я уже больше месяца играла в эту игру, и встреча с Джейм Ди Истерлингом не должна была так сильно задеть меня за живое. Меня уже не должно было волновать, что он тут же переключился в режим заботливого папочки, копошился то тут, то там и получал огромное удовольствие от использования мойки высокого давления на всем, что находилось поблизости, и особенно лодках. «Как дела у моих любимых девочек?» — крикнул он нам. «Уже сбегаете?» Я мысленно приказала себе молчать. Не думать ни о чем, кроме белых перчаток, кроме змеи и розы на булавке. Не смотреть на него. Смотреть на лодки. Их было две. Быстроходный катер и то, что Лили упорно отказывалась называть яхтой. «Сойер никогда еще не каталась на водных мотоциклах», — говорила Лили где-то рядом со мной. «Как думаешь, мы можем взять первого и второго, пока на воде еще почти никого?» Я шагнула ближе к лодкам, убеждая себя, что мое любопытство вполне естественно, как и то, что мне хочется прочитать название яхты, а не вмешиваться в разговор Лили с ее отцом. Нашим отцом. «Знаешь, дочка, я заметил, что когда ты начинаешь фразу со слов «Сойер еще никогда не», то у тебя явно что-то на уме. Ты так говоришь, папа, словно это что-то плохое». Они общались так легко и естественно, что невозможно было игнорировать это. «А ты что скажешь, племянница?» Джей Ди повернулся ко мне. «Готова бросить вызов океанским глубинам?» Только это был не океан, а я не была его племянницей. «Думаю, справлюсь», — сказала я, заметив гидроциклы на дальней стороне причала, и направилась к ним в надежде закончить этот разговор до того, как Лили поймет, что что-то не так. Последние несколько недель я старательно избегала встречи с ее отцом, тем более что он часто задерживался на работе допоздна и не раз приезжал сюда, чтобы проверить лодки. Я снова приказала себе не думать на эту тему. «Чертовски жаль, цветочек, но первый вышел из строя. Сядете с Сойер вдвоем на второго?» «Конечно», — ответила Лили. Джей Ди поцеловал ее в висок. «Вот и молодец!» Он не был похож на человека, который переспал бы с младшей сестрой своей жены, который в свои 23 года переспал бы с кем-то нашего возраста. Он называл меня племянницей, хотя прекрасно знал, что я его дочь. «Не думай об этом. Думай о белых перчатках. Не смотри на него». «Земля вызывает Сойер!» Лили вдруг оказалась рядом со мной, а я даже не заметила. Она протянула мне фиолетовый спасательный жилет. Я надела его. «Ты в порядке?» — спросила меня Лили. Я ощутила на нас взгляд дяди Джея Ди. Он наблюдал за нами. «В полном», — отозвалась я, разворачиваясь к гидроциклам. «И который из них второй?»